Глава 14. «Я не вовремя?» — спросила женщина с пухлыми щеками, остановив тележку с едой. Мэддокс кашлянул и перехватил взгляд доктора О'Хейган. Невысказанные слова о сходстве со случаем на кладбище тяжело повисли в безжизненном воздухе. Взглянув на часы, патологоанатом выключила микрофон. «Здесь возни еще надолго», — сказала она. «Прервемся перед вскрытием, а, джентльмены? Возобновим, скажем, минут через 45». «Пожалуй», — тихо согласился Мэддокс, взглянув на свои часы. От прилива адреналина ему стало жарко. «Мне нужно созвониться с Базьяком. Лео, попробуй кого-нибудь уговорить поработать сверхурочно и пробить по базам медузу на нашей неизвестной. Не исключено, что на нее что-нибудь есть в системе. Господи, Джек О так и сидит в машине. Срочно нужно найти сиделку для пса, хотя бы на время расследования. Он уже договаривался с одной, но в последний момент она отказалась». «Какие у тебя сэндвичи, Ханна?» — спросила Хейган женщину с тележкой, стаскивая перчатки и выбрасывая их в ведро. Открыв кран над раковиной, она мыла руки. От струи воды раковина ноюще вибрировала. «С курицей и майонезом, с индейкой, салями и сыром. Все с белым хлебом. Для вегетарианцев безглютеновый хумус. Больше, извиняюсь, ничего не осталось. В морг всегда в последнюю очередь, да? Что другие не взяли?» — сказала патологоанатом, вытирая руки. «Как подвалу, так самый отстой». «Но это же больничная еда. Вы сами говорили, что терпеть ее не можете». «Да, я терпеть ее не могу, но времени куда-то ходить у меня нет». «Оставить на стойке?» — спросила Ханна, держа завернутый в пленку сэндвич. «Да, спасибо. И еще кофе. Сливки и два сахара. И сникерс. Сникерсы остались?» Лео, наскоро щелкавший на свой мобильный татуировку с медузой, изогнул бровь. «В сникерсах масса калорий, док». «А мне всю ночь работать. Вскрытие — тяжелый физический труд, особенно когда применяешь пилу». «А вам, детективы?» — спросила пухлощекая женщина. «Что-нибудь будете?» Мэддокс поколебался, глядя на тележку. «Да, с индейкой и солями, пожалуйста». Продавщица подала ему завернутый сэндвич. «За счет заведения», — весело сказала она. «Все равно выбрасывать. Детектив Лео?» «Ничего», — быстро ответила Лео, слегка позеленев лицом. Сунув телефон в карман и не сразу попав, он обошел тележку, направляясь к выходу. «Я дойду до кафетерия». Автоматические двери с шипением разъехались, выпустив из морга Мэддокса и Лео. «Как, блин, она может там есть?» — не сдержался старый коп. «Сообщи, когда что-нибудь выяснишь по татуировке», — сказал Мэддокс, сворачивая к пожарному выходу. В голом подвальном коридоре кишке мигали перегоревшие лампы. Чрево больницы урчало от гула кондиционеров и гудения силовых установок. «Ты куда?» — удивился Лео. «На лестницу. Нужно выпустить пса на прогулку. Базьяку позвоню с парковки». «У тебя собака в машине?» Мэддокс, не отвечая, толкнул дверь пожарного выхода и взбежал по лестнице, перемахивая через две ступеньки. Ему нужно было размять затекшие мышцы и прогнать из легких засевший там навязчивый запах морга. Вывалившись на улицу, он полной грудью вдохнул морозный воздух. Мокрый снег прекратился, и Мэддокс, шагая к «Шевроле Импала», упивался чистым кислородом. Пискнув пультом, он открыл дверь и заглянул в салон. Джек О приподнял маленькую голову с заметной проседью. «Привет, старина!» Мэддокс дотянулся и погладил пса. «Иди сюда, давай-ка на прогулку». Он пристегнул к ошейнику поводок, взял пса на руки и опустил в чистый размягший снег, покрывавший асфальт. Пес неловко поковылял на трех лапах и помочился на переднее левое колесо. «Видишь?» — фыркнул смехом Мэддокс. «Теперь даже лапу задирать не надо. Во всем есть своя светлая сторона». Он вынул телефон и позвонил начальнику, идя за Джеком О, тянувшим его по парковке в маленькую нюхательную экспедицию. «Базьяк, это Мэддокс. Похоже, у нас серийный убийца». Он быстро обрисовал зловещее сходство следов на теле утопленницы и кладбищенской девушки, о которой кричали газеты. Базьяк долго молчал. Мэддокс рассеянно разглядывал окна больницы. За одним мигала огоньками наряженная елка. «А распятие на лбу вырезано?» — спросил, наконец, Базьяк. «Визуально определить невозможно. Лицо сильно объедено морскими рачками. Но исключать нельзя. Рентген скажет больше». Базьяк велел в любое время суток сообщать ему о новых находках. Он пообещал получить разрешение на создание следственной группы и выделить помещение под оперативный штаб расследования. По окончании разговора Мэддокс впервые за очень долгое время почувствовал прилив энергии. Он взглянул на часы и подхватил пса, ощущая ладонями тугие бока. Мэддокс расстелил на пассажирском сиденье запасную куртку и положил туда Джека О. Уже опустились сумерки и заметно похолодало. Мэддокс нашел бутылку воды и наполнил миску, которую утром бросил в машину. Развернув сэндвич с индейкой и солями, он за больничный счет принялся кормить с руки пса, отламывая кусочки и отправляя их в маленькую пасть. Изо рта у Джека опахло, но шельмец явно умирал с голоду. «Ну что скажешь?» — сказал Мэддокс трехлапому Джек Расселу в сотый раз, будто ожидая, что псу надоест, и он ответит. «Надо было назвать тебя Джон Дог, как Джон Доу, вот что». Пес рыгнул. «Ну ладно, теперь тебе получше. Задашь храпака?» Мэддокс поглаживал пса по голове, и черт побери, если маленький смешной хвост не барабанил при этом по сиденью. Мэддокс улыбнулся. Он впервые увидел, как Джек О виляет хвостом, и неожиданно для себя растрогался. Он не собирался брать собаку, но однажды ночью их с Джеком О пути пересеклись, и видеть, как после всех мытарств Джек О виляет хвостом, было замечательно. Может, быть человеком и означает изменить к лучшему чью-то жизнь? Он запер Джек Рассела в машине, опустив стекла на полсантиметра. Времени еще хватит подняться в кафетерий, о котором говорил Лео, и найти что-нибудь получше черствого сэндвича. Подкрепившись остатками индейки, Мэддокс с новыми силами зашагал ко входу в больницу. Первый день на новом месте, а ему уже досталось громкое дело. Может, даже серийный убийца. Правда, к расследованию прилагался медиафейерверк. По опыту Мэддокс знал, что на таких делах можно сделать карьеру или же крупно погореть. Но этого он не допустит. Интуиция подсказывала, что он правильно сделал, переехав в Викторию. Все обязательно наладится. И с Джинни, и с остальным. Идя по больничному коридору, он набрал дочь, но у нее включился автоответчик. «Привет, малышка. Я только звоню узнать, как у тебя прошел день. Прости за утро. Мне досталось не дело, а конфетка. Весьма перспективная. Скоро праздники. Давай поговорим о планах на Рождество. Позвони мне, ладно?»